Когда все угомонились, Ральф повернулся к Хрюше. «Что у тебя, Хрюша?» «Да тут вон еще один, этот». Малыши вытолкали Персиваля на середину треугольника. Он стоял по колено в высокой траве, смотрел на свои увязнувшие в траве ноги и силился вообразить, что никто не видит его, что он в укрытии. Ральфу представилось, как точно так же стоял другой карапуз, и он поскорее отогнал эту картинку. Он старался больше ее не видеть, вытравил ее, загнал далеко, глубоко, и только от прямого напоминания, как сейчас, и могла она выплыть. Малышей так и не созывали на перекличку, отчасти потому, что, по крайней мере, на один из вопросов, которые задавал тогда на горе Хрюша, Ральф знал ответ твердо. Были вокруг малыши светлые, темные, были веснушчатые, и все до единого грязные, но на всех лицах, и тут никуда уж не денешься, была кожа как кожа. Никто никогда больше не видел той багровой отметины. Но зачем только Хрюша тогда, замазывая свою вину, так орал и надсаживался? Без слов давая понять, что он все помнит, Ральф кивнул Хрюше. «Ну ладно, сам спрашивай». Хрюша стал на коленки, держа перед малышом рог. «Хорошо. Как тебя звать?» Малыш отпрянул в свое укрытие. Хрюша растерянно повернулся к Ральфу. Тот спросил жестко: «Как тебя зовут?» Тот опять промолчал. Не выдержав этого запирательства, собрание грянуло хором. «Как тебя зовут? Как тебя зовут?» «Тихо вы!» Ральф в сумерках разглядывал малыша. «Ну скажи нам, как тебя зовут?» «Персиваль Уимс Мэдисон, дом священника, Хакет Сент-Энтони, Гэмпшир, телефон...» И словно только этот адрес заграждал потоки скорби, малыш расплакался, личико скривилось, из глаз брызнули слезы, рот чернел квадратной дырой. Сначала он постоял немым воплощением скорби, потом плач хлынул густой и крепкий, как звуки рога. «Хватит тебе! Умолкни!» Но Персиваль Уимс Мэдисон умолкнуть не мог. Потоки прорвало так, что не остановить никакой властью, ни даже угрозами. Рыдания сотрясали грудь Персиваля, и он не мог от них вырваться, будто его накрепко пригвоздило к вою. «Замолчишь ты или нет?» И других малышей проняло. Каждый вспомнил о своем горе, а, возможно, они осознали свое соучастие в горе вселенском. Они расплакались, и двое почти так же громко, как Персиваль. Спас положение Моррис. Он крикнул: «Эй, поглядите-ка на меня!» Он нарочно упал, потер крестец, уселся на кувыркалку, плюхнулся. Клоун из Морриса вышел плохой. Но Персиваль и другие малыши отвлеклись, хлюпнули носами, захохотали. И вот они уже зашлись в таком несуразном хохоте, что заразили больших. Джек и в общем шуме заставил к себе прислушаться. Рога у него не было. Он нарушал правила, но этого никто не заметил. «Ну так как же насчет зверя?» Что-то странное сделалось с Персивалем. Он зевнул, закачался, так что Джеку пришлось схватить его за плечи и встряхнуть. «Где обитает этот зверь?» Персиваль оседал в руках у Джека. «Умный, видать, зверь», — усмехнулся Хрюша, «раз сумел тут запрятаться». «Джек весь остров обрыскал. И где этому зверю жить? Пускай своей бабушке про зверя расскажет». Персиваль забормотал что-то, потонувшее в общем хохоте. Ральф весь подался вперед. «Что? Что он говорит?» Джек выслушал ответ Персиваля и выпустил его плечи. Персиваль, освобожденный, в утешительном окружении двуногих упал в высокую траву и погрузился в сон.